хотя его не было с нами уже 6 лет. Нелепая случайность, автомобильная авария, оторвала от работы человека, каждый день которого был неоценимым вкладом в нашу науку. Но пока он был жив, была и надежда. Теперь его нет. То, что он успел сделать, столь велико, что об этом будут написаны книги. Основное — это теория твердого тела. Любой специалист, будь то теоретик или экспериментатор, хорошо знает, что идеи Ландау представляют основу всех направлений теории твердого тела. Теория квантовой жидкости, представление о квазичастицах, то, что сначала было сделано для объяснения сверхтекучести гелия, оказалось фундаментом, на котором выстроено здание самой большой области современной физики. Именно за это Дау получил свою Нобелевскую премию. Но была не только теория твердого тела. Были фундаментальные работы по теории элементарных частиц и атомного ядра, по гидродинамике и теории плазмы, физике космических лучей и астрофизике. Проще сказать, нет почти ни одной области физики, куда бы он не внес что-нибудь существенное. И всегда его работы были событием. Каждый раз это были новые блестящие идеи. И даже если сам Дао больше не занимался каким-то вопросом, то его работа рождала целое направление, в котором двигались десятки его последователей. Но научные достижения — это далеко не все, что он сделал. Подобно тому, как Иоффе создал советскую экспериментальную физику, Ландау создал советскую теоретическую физику, и в этом его неоценимая заслуга перед нашей страной, перед нашей наукой. Это его научные дети и внуки, прямые и косвенные ученики. Это советы, в которых он никогда и никому не отказывал. И, наконец, это книги, курсы теоретической физики, написанные вместе с Лившицем, по которым теперь учатся физики всего мира. Я думаю, такое блестящее сочетание талантов исследователя и учителя напоминает лишь одного человека — Нильса Бора. И это неудивительно. Дау был его учеником и, как Бор нередко говорил, лучшим из всех. Теперь его больше нет с нами. Мы не услышим больше его трудных, но блестящих лекций. Не услышим его резких и язвительных, но удивительно точных и ясных замечаний и советов. Но мы должны постараться жить так, чтобы он, если бы это видел, был доволен. Главное — работать как можно больше и всегда быть честным перед собой и перед другими. Глава 16. Бессмертие. Нет, весь я не умру. Александр Сергеевич Пушкин. Нет, Лев Ландау не забыт более того. Каждое слово о нем вызывает живой отклик. Я убедилась в этом, когда исполнилось 13 лет со дня его смерти, и русская служба BBC посвятила русскому физику передачу Севы Новгородцева. Он замечательно вел передачу. Трое ведущих и я. Много добрых слов я услышала об этой передаче, вернувшись в Москву. Каждое новое издание книг о Ландау вызывало волну читательских писем, большей частью восторженных. О Льве Давидовиче отлично пишут его друзья и ученики. Особенно запомнились статьи академиков Виталия Гинзбурга и Элефтера Андроникашвили. В литературной газете Андроникашвили писал: «Главное выяснилось теперь». Десятилетия спустя, когда оказалось, что все, что сделал Ландау в науке, не нуждается ни в каких переделках. В ту пору, когда он работал над теорией космических лучей, было известно лишь то, что они состоят только из электронов и фотонов. С тех пор к ним прибавились мю, пи и ка, мезоны, протоны и нейтроны, гипероны и другие элементарные частицы. Но к тому, что сделал Ландау в теории космических лучей,